капитаны, отзовитесь. Самый правдивый человек на свете трубит в рог. Необычайное известие. Ваш Мюнхгаузен не намерен долго ждать. Но, может быть, вам не нравится звук охотничьего рога? Но тогда я спою вам серенаду. Выходите, капитаны, на призывный зов гитары. Распахните переплеты, словно двери на балкон. Где вы, Немо, отзовитесь? Где ты, Дик, дружище старый? Призываю Гулливера, торопитесь, Робинзон. Всю ночь неустанно пою при луне, ля-ля-ля-ля-ля. Друзья, капитаны, спешите ко мне, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я со мной сегодня приключилось вдруг такое, что не знали трубадуры всех народов и времен. Почему ж вы, капитаны, прибываете в покое? Торопитесь, умоляю, выходите на балкон. Всю ночь неустанно пою при луне, ля-ля-ля-ля-ля. Друзья, капитаны, спешите ко мне, ля-ля-ля-ля-ля-ля. А, какая досада! Лопнула струна, и в тот же миг мое терпение. Прощайте, капитаны, Мюнхгаузен один уйдет в небывалый рейс. Дорогой Мюнхгаузен, постойте! Подождите меня! А, 15-летний капитан! Ну, хоть вы явились на мой зов. Впрочем, я всегда владел сердцами капитанов вашего возраста. Но что случилось? В какой рейс вы спешите? Юноша, вы знаете, где находится порт Сходня? Не припоминаю. Может быть, на Тихом океане? Не угадали. Порт Сходня раскинулся на берегу Зеленого океана, бушующего вокруг Москвы. Кто же нас там ждет? Никто. Но в порту Сходня случилось невероятное событие. Всего час тому назад я находился в обществе знаменитого капитана Петра Николаевича Синицына. Первый раз слышу о таком капитане. Да вы о нем еще услышите. Так вот, Петр Николаевич читает о моем путешествии на Луну, и вдруг, вы не поверите, Дик, начинает горько рыдать. Крупные слезы падают на мои страницы. Неужели вот так растрогали ваши приключения? Да нет, это меня растрогали его слезы. Более 2 столетий миллионы читателей смеялись, изучая мои правдивые истории, а Петр Синицын плакал навзрыд. Это ведь не девочка, бывалый капитан. И что же вы решили предпринять? Я поспешу, да, в нашу библиотеку, чтобы собрать всех членов клуба знаменитых капитанов и двинуться на помощь Петру Синицыну. Видно, с ним что-то случилось. Налетел на риф или сел на мель. Надо свистать всех вниз. Я уже целый час свистел, трубил в рог, пел, и все без толку. Остается последнее средство. Ахнуть из пушки. Есть более верное средство, барон. Интересно узнать, какое? В шорохе мышином скрипе половиц медленно и чинно сходим со страниц. Встречи час желанный сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей. Где бы ни видали наших кораблей, мы морские волки, бросив якоря, с нашей книжной полки к вам спешим, друзья. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. Я возмущен до глубины души. В тот момент, когда я готовился к тройному тарасконскому прыжку через ледники Монблана, вы меня вызываете. Что скажут альпинисты? Меня будут искать по всем страницам романа «Тартарен в Альпах». Клянусь фальшбортом, Мюнхгаузен все выдумал. Ну как на него не сердиться? Он сегодня помешал моей первой встрече с пятницей. Капитан Робинзон Крузо, мое положение значительно хуже. Мне пришлось покинуть Наутилус в ледяном плену. А я весьма благодарен достопочтенному барону, любезный Немо. Меня вызвали с той страницы, где коварные лилипуты собирались меня ослепить. А я тоже доволен, капитан Гулливер. Я покинул корвет «Коршун» как раз перед адмиральским смотром. Терпеть не могу эти парадные церемонии. А я, наконец, нашел место гибели капитана Татаринова, и вдруг это очередная шутка Мюнхгаузена. Как вы сказали, капитан Григорьев, вы подумали о том, что вы говорите? Знаменитый капитан Петр Синицын рыдает. Знаем, знаем, слышали. Зеленый океан, порт Сходня. Я лично не верю ни одному слову. Рыдающий капитан? Я никогда не встречал. Барон Мюнхгаузен, вам сегодня никто не верит. Ах, мадам и месье, это сегодня продолжается уже 200 лет. Если вы убедитесь, что я солгал, заряжайте мною пушку и стреляйте. Я ставлю на карту не только мою репутацию глашатая истины, я ставлю на карту жизнь. По рукам, барон, только при одном условии. Стрелять из пушки буду я. Мы принимаем ваши условия, Мюнхгаузен. Отлично. Эй, молодцы! Охотники за фуражками, подайте сюда мой багаж. Сейчас, осторожно. Благодарю вас. Сюда, сюда. Надо разбиться. Так. В поход. Вперед, на помощь капитану Синицыну. Капитаны, на каком же корабле мы двинемся на просторы Зеленого океана? Лучше всего электропоездом. Станция Сходня всего в 27 километрах от Москвы. За мной, капитаны! На странице книги писателя Розанова «Приключения травки». Знай, на новое зовет, и лепит нам нельзя. Опять отправились в поход старинные друзья. Ну что же, ведь не первый раз по свету нам бродить. И нет опасности, чтоб нас могла остановить. Куда идем мы сквозь туман, по сумрачным следам? Какой отважный капитан беде взывает к нам. Смелее нам не первый раз с тревогами дружить. И нет опасности, чтоб нас могла остановить. Это здесь, видите, станция Сходня. Все на берег. Поезд стоит одну минуту. Носильщик! Носильщик! Молчите, Тартарен, вы сошли с ума. А кто понесет мой саквояж и чемодан, не говоря уже о походной палатке и складной кровати? Мы все вам поможем. Да, скорее, ну-ка, скорее. Давайте. Давайте. Мне право неловко вас утруждать. Пожалуйста, возьмите. Прошу вас. Осторожненько, осторожненько. Корзину с закусками, плед я никому не могу доверить. Только сам. Прокладывайте курс, Мюнхгаузен. Где же все-таки держит флаг никому неведомый знаменитый капитан Синицын? Сомневаюсь, что мы его когда-либо увидим. Вам придется взять обратно свои слова, юноша, и гораздо скорее, чем вы думаете. Вот, Его дом возле самой станции. Соблюдайте тишину, капитаны. Мы должны пришвартоваться к этой веранде незаметно. Следуйте за мной. Мы в комнате капитана. Никого. Смотрите, на окне игрушечные кораблики. Настольные игры. Заводная железная дорога. Ну-с, дорогой Мюнхгаузен, где же ваш рыдающий мореплаватель? Да, приближается час расплаты, барон. Подумать только, вы заставили меня тащить весь этот громадный багаж. Ну, тащили вовсе не вы. Давайте, в конце концов, говорить правду. Давайте, давайте. Вы бились об заклад, что здесь терпит бедствие капитан Синицын. А на самом деле бедствие терпите вы. Да, любезнейший Мюнхгаузен, к величайшему сожалению, придется сейчас зарядить вами пушку. Да, да. Увы, ничего не поделаешь. Вы сами предложили эти прискорбные условия. И пошутить нельзя. Мало ли что могло случиться, пока вы соизволили сойти с книжных страниц. Вон на этажерке стоит роман Жюль Верна «Из пушки на луну». Выкатывайте пушку, Дик. Да я не собираюсь, капитан, на луну. В прошлый раз я еле-еле оттуда унес ноги. Пожалуйста, по старой дружбе я могу установить прицел в любом направлении. Может быть, вы желаете освежиться на полярной звезде? Или поохотиться на большую медведицу? Можно и на малую. Пожалуйста, пожалуйста. Вам предоставляются все возможности. Ну, разрешите мне подумать до завтра. Пушка на позиции! Скажите, достопочтенный Мюнхгаузен, вы сами заберетесь в дуло или вам помочь? Из пушки, так из пушки! Прощайте, Мюнхгаузен! Не отчаивайтесь, Тартарен. Не в первый раз барон летает на ядре. Пусть это послужит ему уроком. Не надо лгать! Огонь! Смотрите, друзья! А Мюнхгаузен-то не растерялся. Он берет фалдами камзола левого руля. Да. Если я не ошибаюсь, он взял курс на Зюит-Вест. Какой же курс возьмем мы, капитаны? Что это? Кто-то идет. Свистать всех на этажерку. Помогите поднять мой багаж. Я втиснусь в роман Марка Твена «Между принцем и нищим». Ну, помогите, помогите. Зачем я только за тобой ходил? Я думал, ты как товарищ что-нибудь посоветуешь. Я прежде всего посоветую тебе не хныкать. Да как тебе не стыдно? Знаменитый капитан волейбольной команды Петр Синицын, чемпион 6-го Б, и плачет, как какой-нибудь мальчишка из 5-го класса. Кто тебе сказал, что я плачу? А почему глаза красные? И у кого? У человека, который еще в прошлом году исследовал среднее течение Клязьмы. Вот, небось, Пржевальский не плакал даже в пустыне Гоби. К нему же не придирался учитель по географии? Ну, это ты брось. Иван Иванович человек справедливый. Это ты говоришь потому, что он тебе поставил 4. А разве мне одному? Да у нас весь класс. Ах, вот как? Значит, ты еще попрекаешь меня этой несчастной 2. А я считал тебя своим лучшим другом. Ну, успокойся, ведь 2 не на экзамене. У тебя еще есть время ее исправить. Нет, я погиб. Сразу уж и погиб. Сразу. Слушай, Сережа. Завтра назначен радиоразговор с папой. Меня с мамой вызвали к микрофону. И завтра вся зимовка узнает, что у меня 2 по географии. Папе будет стыдно. Сын лучшего радиста на острове Диксон схватил 2, да еще по географии. А ты не говори ему про 2. А он спросит, что ж я буду врать, солгать папе. Да еще по радио невозможно. И как тебя угораздило получить 2? Уж не повезет, так не повезет. Хочешь, я тебе помогу? Поможешь? Прежде всего, ты выучи все вопросы, на которые не ответил. А ты знаешь, какие мне трудные вопросы попались? О морских течениях, например. Гольфстрим, Куросива. Ну, попробуй ответь. Что я, капитан Немо? А вот я тоже не капитан Немо, а знаю. А ну-ка, ответь. Я отвечу. Ну, попробуй. Так и пробовать нечего. Только некогда. Нужно бежать на заседание географического кружка. Пойдем со мной, только поскорее, а то опоздаем. Никуда я не пойду. Ну, тогда утром увидимся. Да мы еще посоветуемся. Не унывай. Ложись лучше пораньше спать. Не унывай. Сережа-то хорошо говорить. Спи. Заснешь, а завтра отец спросит. Ну, как живешь, сынок? А я отвечу. Ничего, папа, живем помаленьку. А он спросит, как идут занятия в школе, какие отметки. А что я виноват, что такие вопросы? Тут сам капитан Немо двойку получит. Если я не ошибаюсь, знаменитый капитан Синицын уснул. Мои дорогие друзья, я сгораю от нетерпения спасти этого бедного капитана. Тише, вы его разбудите. О, капитан Немо. Правду говорят, о ком думаешь, тот и приснится. Тартарен из Тараскона. Дик Сент. Капитан Григорьев. Не удивляйтесь, любезный Петр Николаевич. Мы ваши друзья. Цель нашего сегодняшнего путешествия – помочь вам в беде. Мы все знаем, Петя. Ты мечтаешь стать моряком. Но одно из двух, мой мальчик. Или плавать по морям, или у классной доски. Выбирай сам. Мне попались самые трудные вопросы. Морские течения, гольфстрим, Куросива. Гольфстрим и Куросива, Петя, постоянные морские течения. Вот ты строишь модели кораблей, мечтаешь стать капитаном. Но если ты ничего не знаешь о морских течениях, лучше в море не ходить. Хорошо, если корабль просто занесет не туда, куда нужно, а то и на мель сядешь и о камни разобьешься. Течение может быть верным слугой моряка, но может стать и коварным врагом. Вот, например, приливные течения. Это те, которые вызваны влиянием сил тяготения между Землей, Солнцем и Луной. Два, а то и четыре раза в сутки меняют эти течения скорость и направление движения. То к берегу, то от берега. Во время отлива они идут со скоростью до 20 км в час навстречу кораблю. Попробуй-ка, доберись до берега. А во время прилива еще хуже. Подхватит вода корабль и несет прямо на камни и скалы. А их не видно. Уровень воды поднялся, и она все скрыла. Есть еще так называемые ветровые или дрейфовые течения. Пассаты, самые устойчивые ветры, гонят огромные массы воды с востока на запад. Поэтому в тропиках у восточных побережий материков накапливается вода, которая стекает к полюсам. Эти течения постоянны. Они даже имеют особые названия – гольфстрим, Куросива, бразильское и другие. С этими течениями морякам тоже приходится считаться. Они могут прибавить кораблю десяток узлов скорости – и наоборот затормозить его движение. Каждое из таких течений несет с собой большой запас тепла и смягчает климат тех мест, куда оно попадает. Гольфстрим, например, так хорошо обогревает север Европы, что Мурманск и порты Северной Норвегии не замерзают круглый год. Периодические ветры, муссоны, создают муссонные течения. Ветры, связанные с прохождением циклонов и антициклонов, создают кратковременные переменчивые течения. Бывают еще и так называемые плотностные течения. Ведь температура воды в разных широтах разная, значит и плотность разная. Вот и происходит все время обмен водой между теплыми и холодными районами моря. Скорость таких течений, правда, невелика, но зато они отличаются большим постоянством и проходят не только на поверхности, но и в глубине моря. Эх, капитан Немо, если бы вы мне все это рассказали на большой перемене, я бы получил 5. Иван Иванович больше ничего бы и не стал спрашивать. А на чем ты еще споткнулся, Петь? Иван Иванович задал еще вопрос про животный мир в пустыне Сахаре. А какие там животные? Один песок. Да, пожалуй, придется показать ему Сахару. Ну что ж, двинулись в путь за мной в Сахару на странице романа Доде. Настоящая Сахара? А где же песок? Только 1/5 Сахары, Петя, покрыта песками. На всем остальном пространстве расстилается необъятная каменистая пустыня. А как мы поедем через эту пустыню? С любым попутным караваном. Эгей! Караван готов в путь! Путешествие на верблюдах по Сахаре. Да все ребята мне будут завидовать. Вот только как взобраться на верблюда? Ну, ничего не может быть проще. Эти надежные корабли пустыни сейчас лягут на землю. На, хоп-хоп-хоп. Ложись, так, прошу, ну, прошу. Садись, Петя, скорей. Вперед по караванной тропе. Эгей! Меня с верблюдом никогда водой не разолью. Мы дружим долгие года, и я, и мой верблюд. Мы знаем путь среди песка, не бродим наугад. Хорош верблюд у старика, в пустыне говоря. Мы с ним без дела не сидим, спеши, дружок, спеши. Хотя не каждый день едим и платят нам гроши. Дорога наша нелегка, но не глядим назад. Хорош верблюд живут у старика, в пустыне говорят. Где? Ползет. Если б я не знал, что в Сахаре нет жизни, я бы подумал, что это крокодил. Это, Петя, гигантская ящерица, варан. Вараны действительно очень похожи на крокодилов. Вороны. Да, они часто тут попадаются. А вот и ласточки. И коршуны, и орлы. Что это они летят все вместе? И так быстро. Если я не ошибаюсь, они спасаются от какой-то опасности. Целое стадо антилоп мчится в паническом ужасе. Про этих антилоп, Петя, говорят, что их кормят и поют ноги. А газели их обгоняют, смотрите. О, ха-ха. Неужели они так встревожены моим возвращением в Сахару? И как быстро все об этом узнали, а? Нет, дорогой Тартарен, их встревожило другое. Посмотрите на горизонт. К нам быстро приближается какая-то черная туча. Капитаны, что это? Это идет Самум. Заставьте верблюдов лечь. Держите верблюдов! Они рвут веревки! Они обезумели! Разбегаются в разные стороны! Держите! Держите! Помогите! Петя! Капитан Немо, где вы? Петя, левее, левее, Тартарен! Пробивайтесь к этим развалинам под защиту стены! Я ничего не вижу! Где вы? Держитесь вместе! Спаслись или нет? О, у меня лично нет никаких сомнений. Мы спасены. Так, саквояж с ложками и вилками. Вот он. А, прекрасно, пожалуйста. На месте. Боже мой, что мы такое? Погибли. Что? Пропали продукты. Не унесло корзину. Я уже начинаю чахнуть с голода. Клянусь прошедшим Самумом, капитан Григорьев вовремя заметил развалины этой старинной крепости. Иначе нам пришлось бы плохо. А нам и так довольно плохо, капитаны. Верблюды разбежались. Унесло корзину. Ха. Дорогой друг Петя, мы тебя тут оставим на вахте, а сами двинемся в разведку. Как? Оставить мальчика одного в Сахаре? Не вмешивайтесь, Тартарен. Пусть Петя немного побудет один. Ты, конечно, не боишься, Петя? Ведь кругом на тысячи километров только песок. Вы думаете? Неужели знаменитый капитан волейбольной команды Петр Синицын побоится остаться на полчасика в Сахаре один? Я думаю, достопочтенный Петр Николаевич, что вы будете скучать не более, чем ваш покорнейший слуга Лемюэль Гулливер в плену у великанов. За мной, капитаны! Я от них этого не ожидал. Покинуть одного в Сахаре ученика 6-го Б. Тут даже сам Пржевальский мог бы призадуматься. А чего мне бояться? Ну, допустим, есть животные, но ведь не хищники. Что это? Кто это плачет? Неужели это шакалы? Львы рычат, как у себя дома в зоологическом саду. Что это? что, Петя, есть жизнь в этих песках? Вернулись. А, вернулись, вернулись. А где вы были, капитаны? А мы прятались рядом за песчаными буграми, пока шел этот не совсем обыкновенный урок географии. Но я успел за это время собрать для тебя букет из песчаной акации. Не так уж плохо для пустыни, а? Благодарю вас. А я поймал для тебя несколько жуков. Их в Сахаре немало, из самых различных видов. Да, Иван Иванович правильно мне поставил двойку. Так мне и надо. Но ты же не можешь оставаться с двойкой по географии. Ты должен все узнать про Сахару. Среди ее песков и каменистых просторов встречаются и травы, и заросли акации, и цветы, и множество животных. Обитатели пустыни отлично приспособились и к жаре, и к недостатку влаги. Как же это? Многие растения, например, иерихонская роза, спасаются от засухи потому, что растут очень быстро. При первом же дожде семена их прорастают, и почти сразу появляются цветы. Солнце еще не успело отнять у почвы влагу, а растение почти созрело. Листья у растений Сахары тоже особенные. У дерева тальха, они так малы, что разглядеть их можно только вблизи. У многих растений они поворачиваются ребром к солнцу, так меньше испарения. А у этели и тамариска листьев совсем нет. Вместо них между веточками торчат крошечные бугорки. Пустынные растения умеют не только сберегать воду, но и добывать ее. Кустарник аленда невелик, около метра высотой, а корни его протягиваются на 15 метров. 15 метров! И цепко улавливают каждую капельку влаги. Песок вокруг корней склеивается, получается трубка, непроницаемая для воды, и вода не уходит из корней в песок и не испаряется. Степные лисички, фенеки и тушканчики роют глубокие норы и спят в них целыми днями, а ночью выходят на охоту. Маленький, рыжий, с огромными почти в четверть туловища ушами фенек разрывает песок с непостижимой быстротой. Иногда прямо на глазах у охотников он буквально проваливается сквозь землю. Во время больших дождей эти зверьки впадают в спячку, совсем как бурые медведи зимой. Есть в пустыне страусы, но их очень мало. Много в Сахаре и змей. Они способны целые месяцы жить без воды. Спасибо, Дик. Теперь я много узнал про Сахару. Если ты так будешь знать все уроки по географии, Петя, у тебя вскоре заведется новый дружок. Дружок? Какой? Дружок Пятерка. Дружок Пятерка, сколько раз с тобой писали мы рассказ, и не смущаясь неудач, решали множество задач. Перед тобою падал ниц унылый призрак единиц. И двойка с тощей головой тревожный поднимала вой. Дружок Пятерка, ты одна всегда надежна и верна. Любому школьнику нужна дружок Пятерка. Без всякой радости, друзья, в тетради тройку вижу я. На тройке ты далеко, уехать вовсе нелегко. Четверке умнице почет, она никак не подведет. Четверка в четверти, поверь, откроет и пятерке дверь. Дружок Пятерка, ты одна всегда надежна и верна. Любому школьнику нужна дружок Пятерка. Нет, капитаны, Не будет у меня пятерки по географии. Это почему же? Разве Иван Иванович поставит пятерку человеку, который не знает о положении индейцев в Соединенных Штатах? Может, вы и о них расскажете? Охотно. Но мы возьмем с тебя слово, что отныне ты будешь сам обо всем читать и хорошо учить географию. Да ведь я не знал, что это так интересно. А, вот и добро, дорогой Петя. Капитаны, предлагаю проложить курс в прерии Северной Америки на старинные родовые земли индейских племен. А как мы туда попадем? На крыльях мечты. Это страна великих озер. Смотрите, капитан, к дереву привязана индийская пирога. Клянусь тропинками следопытов, она мигом домчит нас до места. Ну, садитесь, садитесь, капитан. Садитесь. Только осторожно. Вот. Куда же мы плывем? Мы держим курс на священный старый дуб. Еще задолго до появления первых белых колонистов индейцы собирались под сенью этого дуба на совет племен. Это дуб отец, покровитель индейцев из древнего сказания. Я вижу на берегу озера дым костра. Раскрашенные воины в упорах из птичьих перьев. Причаливайте к берегу. Ну, выходите на берег. Так, а ну-ка, дик руку. Вот. Оп. Нас встречает какая-то индианка. За ней следует несколько воинов. Они встречают нас с миром. Их копья опущены стриями к земле. Нет лучше. шестое нам умереть, чем на коленях жить. Ты пробирался опасной тропой, труден был долгий путь, но если пришел к нам с открытой душой, гостем желанным будь. Если ты путник, не враг, а друг, прямо в глаза посмотри. Садись у костра на тесный круг и трубку мира закури. Чужестранцы, какие тропы привели вас сюда? Мы пришли к вам по тропинке дружбы. Наш костер обогреет и вас. Узнаю вас, знаменитые капитаны. Достопочтенный Гайавата, любимый сосед по книжным полкам, встреча с вами такая приятная неожиданность. Из этих мест давно изгнаны индейские племена. И только мы, книжные герои, по ночам пробираемся на родные земли, к святыне наших дедов. Вот здорово! Кто этот бледнолицый мальчик? Это наш друг, попавший на тропинку бедствий. Представьте себе, месье Чингачгук, мальчик получил двойку. Из-за вас, великий змей. Не верю. Я ни одного мальчика не доводил до двойки. Нет, не лично вы. Понимаете, так получилось. Иван Иванович меня спросил о положении индейцев. Ну, а я получил двойку. Вы поможете нашему другу исправить отметку? Охотно. Займите почетные места у костра совета. Мальчика я посажу рядом с собой. Пусть он узнает всю правду о горестной судьбе моих братьев по крови, братьев по лесам, озерам и прериям. Я Гайавата, победитель западного ветра, победитель голода, первый индейский земледелец, изобретатель письменности, изобретатель лодки, учитель индейских племен, приветствую вас в этом стойбище мира и дружбы. Я вышел из поэмы Лонгфелла «Песня Гайавати». Я гляжу на моих братьев, и сердце мое сжимается. Я вижу их в лохмотьях, лица их обогрены кровью. Объясните, что случилось с индейскими племенами с тех пор, как я ушел в страну Панима, к островам блаженных. Я передаю трубку мира тебе, Чингачгук, как старшему, и слушаю твой рассказ. Я Чингачгук, сын Ункаса, последний из магикан, прозванный великим змеем. Я вышел из книги Фенимора Купера «Зверобой». Увы, Гайавата, Америка больше не принадлежит нам. 300 лет тому назад на берегах длинного узкого острова Манхэттен разыграла странная сцена. На острове высадились белые люди, в широкополых шляпах. В руках у них были длинные ружья. Белые предложили индейцам отдать им остров Манхэттен для поселения и в обмен дали шкатулку с бусами и лентами ценой в 24 доллара. У индейцев было много земли. Гостям они относились приветливо и охотно отдали им этот остров. На берегу бухты возник поселок из 6 домиков. Впоследствии этот поселок стал называться Нью-Йорком. Так впервые были обмануты индейцы. С каждым годом пришельцев становилось все больше и больше, и цель их стала ясна. Они пришли в Северную Америку, чтобы уничтожить индейцев, захватить их земли. Передаю трубку мира тебе, брат мой, маленький волк, и слушаю твой рассказ. Я, маленький волк, вождь племени шаенов, вышедший из книги писателя Говарда Фаста «Последняя граница». Да, в Америке могли бы царить мир и благополучие, но янки захватили все наши леса, поля, степи и озера, а нас, индейцев, загнали в крошечные резервации, заповедники, на жалкие клочки бесплодной земли, где нельзя заниматься ни охотой, ни сельским хозяйством. Когда мы говорим о своей нищете и бесправии, нам отвечают, что мы лентяи. Мы попали в положение каторжников. Нам не разрешают переходить границы заповедников. А когда мы бежим из этих лагерей уничтожения, нас преследуют, как диких зверей. У нас нет ни школ, ни больниц. Мы не имеем права голоса. Мы постепенно вымираем. Но не сломлен свободолюбивый дух нашего народа. Поистине сердце мое сжимается, когда я слышу ваши рассказы. Однако я знаю, что и среди американцев есть настоящие люди. Мне хочется напомнить американцам, к чему призывал их великий поэт Лонгфелло. Смойте с пальцев пятна крови, трубки сделайте из камня, тростников для них нарвите, ярко перьями украсьте, закурите трубку мира и живите впредь, как братья. Я бы вас слушал и слушал, хоть до полночи. Уже наступила полночь, мой бледнолицый мальчик. Луна высоко поднялась на небе. Мне пора домой. Да-да, надо поспешить. Спасибо за все. Я никогда не забуду нашей встречи у старого дуба. Ложимся на обратный курс. До сходни. Я и дома. Браво, браво. Сейчас капитаны поднимутся на книжные полки, а бедный, скромный, покинутый всеми, брошенный на произвол судьбы, обиженный вами старый Мюнхгаузен в поисках истины будет один бродить по свету. Барон Мюнхгаузен, вы уже вернулись. Откуда? Где вы путешествовали? Желающие узнать подробности благоволят залезть в пушку и отбыть по моему маршруту. Прицел я буду устанавливать лично. По чести говоря, мы должны перед вами извиниться. Как это ни странно, но сегодня вы говорили нам только правду. Ага. Да, Петр Синицын, кажется, плакал. И вовсе я не плакал. Конечно, конечно, любому мужчине может сгрустнуться. А сейчас капитан Петр Синицын улыбается. Теперь я знаю, что скажу папе. Честно признаюсь про двойку, и что я выучил все вопросы, и как я буду добиваться, чтобы у меня завелся новый дружок, пятерка. А я потерял своего дружка. Корзина с продуктами погибла в Сахаре. Ух, как я голоден, как я голоден. Ну, хотя бы легкий завтрак. Ну, там, баранья нога, уха из налимых печенок. Мюнхгаузен, знаете вы, что такое уха? Уха? Да. Знаю, знаю. И ни за что не возьму в рот хотя бы одну ложку ухи. Но. И вот почему. Это было ровно 41 год, 11 месяцев и 23 дня тому назад. Мой электроход, он назывался, как сейчас помню, Корюшка, стоял тогда у причала Адис-Абебского порта. Он укрывался там от вечных штормов неприветливого и коварного Саргассова моря. Из всех морей Арктики Саргассово, как вам известно, самое опасное и неудобное для мореходства. Вас на каждом шагу подстерегают тайфуны и циклопы, чтобы швырнуть со всего размаха на крутые гранитные берега. Ох уж эти мне проклятые берега Саргассова моря! А кровожадные морские львы, которые подстерегают терпящих бедствия моряков на каменистых пляжах. А гигантские шары, которыми буквально кишит это море. Достаточно вспомнить, как катится навстречу беззащитному судну какой-нибудь югорский или там маточкин шар, чтобы мороз пробежал по коже самого бывалого морехода. Ну и вот, мне на моей корешке пришлось спешно выйти в море, чтобы спасать судно, терпевшее бедствие. Это был танкер, возвращавшийся из Антарктики с бесценным грузом кораллов. В каких-нибудь 3 днях ходу от Адис-Абебы он наскочил на айсберг. 2 дня разыскивал я его на моей корешке, пока сам не напоролся на айсберг. Ну, корешка, конечно, со всей командой моментально пошла ко дну. И только я один спасся. Каким образом? Ну, видите ли, капитане, во время опасных походов я имею обыкновение держать во всех карманах крепко закупленные бутылки. Ну, конечно, порожнее. Между прочим, капитаны, настоятельно рекомендую всем. Закупоренные бутылки отлично заменяют громоздкие поплавки и спасательные круги. Ну-с, на 3-й день после гибели корешки меня вдруг вывели из раздумья звуки, походившие на отдаленную стрельбу. У меня сразу мелькает мысль, а что, если это какой-нибудь несчастный ведет неравный и безнадежный бой с морским львом? Скорее, скорее на помощь, бедняги! Я лезу в карман камзола, чтобы первым делом проверить пистолет, и тут же выдергиваю руку. Смотрю, она вся в крови. Что за чертовщина? Порезался. Лезу в другой карман за платком, чтобы перевязать пораненную руку. И этот карман полон битого стекла. Но я в 3-й карман, в 4-й. Ну, словом, все 38 карманов моего камзола, жилета и брюк полны бутылочных осколков. Так вот что за выстрелы доносились до моих ушей. Это был треск лопавшихся бутылок. И знаете, от чего они все полопались? от страшной жары. Да-да, я со своими раздумьями не заметил, как очутился в горячих водах морского течения, известного под названием «Гольфстрим». Попав в кипяток, стеклянные бутылки всегда лопаются. Это закон физики. Когда человек попадает в Гольфстрим, его всегда мучает жажда, а уже это закон биологии. Так вот, почему меня так мучила жажда. Вдруг слышу страшный рев. Смотрю, это ошпарился кит. Издали доносился надрывный лай ошпарившихся морских собак, мяуканье морских котов, испуганное ржание морских коньков, но мне было не до них. Мое внимание уже привлек приаппетитнейший запах рыбной похлебки. Понимаете, капитаны, неосторожные рыбы тысячами попадают в Гольфстрим, варится в нем и превращают его соленые потоки в миллиарды тонн вкуснейшей, вечно дымящейся, сытной, очень питательной рыбной похлебки. Ну, я вдоволь нахлебался ухи, соорудил из обломков погибших кораблей небольшой плот и преспокойно уснул после долгих треволнений. Проснувшись, я снова воздал должное ухе, и так я странствовал по бесконечным просторам Саргассова моря ровно 114 дней, питаясь одной ухой. Вы можете себе представить, как она мне за этот долгий срок опротивила. И, кроме того, она все же была чересчур соленой. И если бы не молоко морской коровы, которое мне удалось приручить, я бы, скорее всего, погиб от жажды. А вот ты, Петя, мог бы указать на географические ошибки, которые допустил в своем рассказе наш милейший Мюнхгаузен? Ошибки! Тише. Петя спит. А на ошибки Мюнхгаузена пусть укажут наши юные радиослушатели. Тревога. Свистать всех наверх. По книжным полкам, друзья капитаны. Итак, наша 46-я встреча окончена. За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания, вашу руку, капитан. До свидания, вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас. Будем с вами вместе мы еще не раз. Будем с вами вместе мы еще не раз.